Противник за моей спиной грузно шлепается у самого берега, поднимая фонтан грязных брызг. Теперь ему меня точно не догнать, он безнадежно потерял скорость. Останавливаться нельзя, бегу на максимуме усилий, постепенно начав задыхаться. Расход силы просто ужасен, но до берега заряда накопителя должно хватить. По воде сильно не разогнаться, бег похож на широкие прыжки с короткими задержками при каждом приводнении ноги. И требуется просто филигранная работа силовыми жгутами, иначе сорвешься и провалишься, а выбраться обратно на поверхность еще сложнее. Противник безнадежно отстал, ощущения вообще перестали улавливать его присутствие. Проверка округи круговым импульсом силы показала пустоту, но чувство близкой опасности все равно постоянно толкает в спину. Не нравится мне это, попробую еще немного ускориться. Наконец-то перед залитыми потом и слипающимися от усталости глазами вырос заросший высоким тростником противоположный берег озера. Здесь уже мелко, можно резко оттолкнуться силовым импульсом от дна и перепрыгнуть плотную преграду. Но запас силы почти иссяк, требуется экономить. Пробираясь сквозь камыши, слышу сзади негромкий всплеск. Ощущение опасности резко подскакивает, заставляя присесть и резко рвануть в бок. Слепящая вспышка пробитой защиты. Ты меня конкретно разозлил, уродский попрыгунчик. Неизвестный убийца влепил в меня сильный боевой конструкт первого класса. Едва я запрыгнул на крышу вслед за ним. Второй конструкт я разбил клинком, экономя заряд пояса. Убийца вовремя решил спасаться бегством, ловко увернувшись от замаха меча в самый последний момент. Громкий треск сминаемой крыши тела противника резко улетает по высокой дуге, ловко меняя траекторию полета на завершающем участке, дабы не встретиться лбом с парой высоких деревьев и крепкой стеной дома. Мысленно вздохнув, полого прыгаю вслед за ним, стараясь экономить силу, направить ее в ноги и сильно оттолкнуться, добавив боковой силовой толчок от стены. Коррекции не требуется, лишь смягчить инерцию при касании земли, чтобы не переломать себе все кости. Шустрый гад сразу же бросился на утек в сторону порта. Упускать его глупо, придется догонять. А вот прыгать через дома – вершина идиотизма. Их проще оббежать, не теряя скорости и экономя силу. На мышечное форсирование ее куда меньше расходуется. Сколько же ее у тебя, раз так бездумно тратишь? Но как? Засранец ловко побежал по воде, используя какую-то силовую технику. Я так не умею, хоть и вижу широкие конусы силы на концах его ног при касании ими водной поверхности. Впрочем, его скорость заметно упала. Прыжок в воду, одновременно изменяя форму одежды усилием мысли. Теперь она превратилась в плотно облегающий тело гладкий костюм пловца. Подключив источник прямо к мышцам, резко ухожу в глубину, волнообразно работая всем телом. Вода совершенно не мешает найти убегающего противника, его яркая аура прекрасно видна с самого дна, а вот мою ауру он заметить не должен. Не знаю, как называется стиль плавания, которым я владею. Рыбка, дельфинчик, скорее, морской котик. Всплывать на поверхность не требуется, полчаса вполне обойдусь и без воздуха. Хватило бы запаса силы. Преследуемый объект, похоже, тоже начал испытывать дефицит, решив пробраться через заросли камыша, а не перепрыгнуть их, как поступал с заборами в городе. Бег по воде дорого ему обошелся. Пора брать. Резкий рывок к запутавшемуся в зеленых зарослях силуэту, тот в последний момент ныряет вниз и резко в бок, вместо получения электрического разряда в спину неудачно срезает верхнюю половину своего черепа об мой выставленный вперед клинок. Эх, лишил меня удовольствия долгого и вдумчивого допроса. Фу, мерзость-то какая! Белеющие в темной воде вывалившиеся из половинки черепа мозги выглядят совсем неаппетитно. Мой источник опять резко переполнился, как и при первом убийстве мага. Сливаю излишки в почти опустевшие за время погони накопители, с изумлением отмечая увеличение объема источника более чем на треть. Невероятно. Отдышавшись и справившись с накатившей брезгливостью, принялся разоблачать свежий труп. Венец зацепился за срезанную верхнюю часть черепушки, затем в полете свалился с нее в воду. Так, восстановить по памяти, куда он упал более точно, иначе придется долго искать в тростнике и густом иле. Ага, вот тут, шарю руками по дну, нащупывая предмет. Нашел. Разбираться некогда, займусь телом. За плечами трупа ужатый армейский ранец. Чтобы его открыть и запихнуть внутрь все снятое с мертвого тела, приходится его переподчинять. Просто так не вскроешь, у него встроенная защита и отдельный накопитель. По завершению процесса перед моими глазами открывается список упакованного внутрь содержимого, сворачиваю его не глядя. К боку ранца приторочен кистень, такое же оружие, как у меня, только иной формы. Ее легко изменить, как раз уже задумывался о втором клинке и оттачивании парного стиля боя. Стягиваю форму, боевых перчаток нет, а ведь в меня он магическими шарами швырялся. Приличными такими, однозначно маг. Пояс с карманами, тип взгляну позже дома. Остается определить, чего мне рассказать и показать другим. И самая лучшая мысль, вообще не упоминать о своем участии. Особняк бургомистра немного пострадал, и расследовать несостоявшееся покушение будут долго и скрупулезно. Он здесь значимая фигура, рука владетеля. Ауру я скрывал, внешность сильно изменена наложенной иллюзией. Осталось только избавиться от трупа, дабы его не смогли отыскать до того момента, как от него и костей не останется, и незаметно вернуться в город. Город заполнила хмурая и злая стража. Буквально на следующее утро прибыли боевые отряды земельного владетеля, а также приступившие к следственным мероприятиям маги. Вот только их представления о них оказались уж слишком специфическими. По рассказам очевидцев, те практиковали исключительно допросы с применением ментального подавления разума. Стражники заводили к ним в кабинет по одному несчастному, так или иначе оказавшемуся под подозрением, а через некоторое время выносили оттуда пускающие длинные слюни тушки, в чьих глазах навсегда угас свет разума. Правда это или нет, сложно сказать, по крайней мере, простые люди этим рассказам верили и боялись, а мне было все равно. Раса так и продолжала сидеть под арестом в особняке бургомистра. Хотелось расспросить ее о многом, хотя бы о том, как мне вести себя в городе, а заходить в центр города сильно опасался. Слишком уж там много пришлого народу, и вряд ли меня вообще пропустят к ней, напросись я на свидание. Во время очередной утренней тренировки с мечами на четвертый день ко мне целенаправленно двинулась троица пришлых наглецов, встав у закрытой калитки. Понаблюдав минуту, решительно двинулись вперед, громко потребовав немедленно сдавать оружие и следовать за ними с руками за спиной, но я их прямо и совершенно недвусмысленно послал в задницу. Причем громко, чтобы услышали все ближайшие соседи и выглядывавшие зеваки. С их рук в меня обильно полетели боевые конструкты, но я разрушил их все до единого быстро замелькавшими клинками, не сходя с одного места и с очень ехидной ухмылкой на губах. Стоило мне сделать один шаг вперед, как наглецы сильно впечатлились и благоразумно отступили, видимо, желая спросить у более информированных горожан, с кем же им пришлось столкнуться, и заодно избавить свои штаны от кое-чего лишнего. Больше ко мне не подходили, словно забыв о моем существовании. Пришлые вояки так и вовсе отворачивались, едва заметив мою фигуру с двумя рукоятями клинков за спиной. Местные стражники же одаривали улыбками, ибо быстро разошедшиеся слухи о произошедшем инциденте остановить не удалось. Маги наверняка мною интересовались, однако подойти с вопросами лично постеснялись. Так как раса оказалась заперта в комфортном узилище, пришлось самому браться за готовку и каждый день ходить на базар, заодно собирая слухи один нелепее другого. Складывалось впечатление, специально распускают, дабы за информационным шумом скрыть истинное положение дел, которое, прямо говоря, оставалось совершенно неопределенным. Торговля страдала, цены поднимались, народ уже тихо роптал, недовольно поглядывая в сторону ведущих себя в городе настоящими оккупантами людей владетеля. Предаваясь безделью, разобрал взятые трофеи. Помимо быстро превращенного во второй меч кистеня убийцы, досталось немало ценного добра. Еще один венец оператора структурированных силовых воздействий с четырьмя дополнительными модулями. Второй универсальный расчетный блок мне не требуется, один бы прокормить силой, более простая тактика тоже ни к чему. Стандартный набор, позволяющий добавить ограниченным венцам нужного функционала. Зато сознание А, существенно улучшающее работу головного мозга, позитивно влияющие на скорость прохождения нервных сигналов вместе с функцией переноса части активных мыслительных и нервных процессов в духовное тело, определенно пригодится. Благо оно еще хорошо стыкуется с имеющимся универсальным целителем, заметно расширяя его возможности. Приняв предложенную после тестирования установленным модулем общую оптимизацию, получил еще один длинный список по очереди врастания. Второй полезный модуль «Фокус силы» резко усиливал восприятие энергетики, обостряя тот самый взор силы и позволял манипулировать ей на тонком уровне. Для прямой работы с ним мне катастрофически не хватало знаний, но и обостренное видение нередко сильно помогает. Пояс оказался радиоактивным, то есть с маркировкой знаком радиации, гражданская модель для экстремальных развлечений и посещения наиболее опасных мест, базовый третий класс защиты, дюжина карманов под модули и накопители. В карманах только два предмета, модуль ближней обороны первого класса, поднимающий класс защиты того пояса до второго с плюсом и сильно изумивший меня накопитель силы на целую 1000 колец. А ведь внешне совершенно неотличим от обычной десятки или куда более редкой сотни, разве только нарисованные на нем кольца показывают совсем иной объем внутреннего заполнения. Оказавшись на моем поясе, модуль обороны тоже показал немалую пользу. В отличие от универсального боевого блока, при обеспечении первого класса защиты, потребляя чуть ли не на порядок меньше силы и реагируя втрое быстрее него, модули конфликтовали друг с другом. Через меню настроек четко нарезал им не пересекающиеся участки работы. Внушительный кошелек убийцы обрадовал целым состоянием. 147 квадов и 310 тригов. Гигантская по местным меркам сумма. Ее хватит на полсотни лет безбедной жизни и еще немало останется. Но для оплаты всего лишь годового курса академии, по словам расы, нужно накопить 300 квадов, потому радоваться рановато. Форма тоже оказалась радиоактивной, впрочем, моя немного лучше. На обмен или про запас к остальному. И самой последней столь желанной ценностью стал дистанционный боевой манипулятор силы второго класса, тот самый желанный дальнобой. Внешне выглядит как совсем короткий карабин со складным тонким стволом и прикладом. Оптический, вернее, энергетическо-оптический прицел в комплекте тоже есть. Изображение с него подается сразу на венец, а с того в зрительный центр мозга. Все, хана дорожным разбойникам. Прочие трофеи из ранца оказались не столь интересны, но тоже весьма полезны. Типичный туристический набор, произведенный развитой цивилизацией. Тончайший спальный мешок, средства личной гигиены, изменяющие объем и форму фляги для жидкостей, управляемый мыслью нагревательный элемент, работающий на силе с отделением для встроенного накопителя, а также другие полезные мелочи. Места занимают мало, весит совсем ничего, зато позволяют почувствовать себя в походе вполне цивилизованным человеком, а не дикарем в естественной среде обитания. Вспоминая свой аскетичный горный и лесной быт, я широко улыбался. Раса вернулась домой только через 3 дюжины дней, злая и колючая, метающая молнии смертных проклятий одним взглядом. Сидеть в заперти ей явно не понравилось. После принятия внутрь кувшинчика вина и совместного посещения спальни она немного оттаяла, но начала ругаться, выталкивая из себя неприятные переживания. Уроды, полные дегенераты, пустоголовые дебилы. Продолжала она осыпать доставивших ей неприятности людей владетеля грязными словами. «Хоть кого-то нашли?» – спросил ее, уже догадываясь, каким будет ответ. «Они никого и не искали», – фыркнула женщина и, заметив мой недоуменный взгляд, пояснила. «Интересовали только деньги и ликвидные ценности. Предъявляли доносы под предлогом отказа от жесткого ментального допроса, выгребали из состоятельных горожан всю наличность, затем заставляли писать ложные доносы на соседей, дабы провести их через подобную процедуру. Пока все запасы ценностей не выгребли, обратно не убрались. Уроды, как и сам их уродский хозяин. Слышала, ты тут отличился, заставив кое-кого чистить штаны от последствий легкого конфуза. Обнаженная раса взглянула на меня с заметным обожанием. Так им, уродам, и надо. Они уже собирались идти за тобой всей кучей, но вовремя спросили меня, а кто там живет в твоем доме. Представила тебя личным телохранителем. Хватило все же им остатков прогнивших мозгов догадаться, кто способен защищать далеко не самого слабого мага и чем для них может обернуться драка с ним. Среди них нет ни одного настоящего воина, собрание трусливых дегенератов, способных только грабить беззащитных обывателей. «Кстати, это ведь ты тогда по крышам прыгал?» «Да», — неожиданно спросила она. «Один раз, да, когда сильно нашумел, правда, это не я проломил крышу особняка», — признался ей. «Он ушел», — раса подняла бровь, разумно предполагая, чем все могло закончиться. «Нее, моя кровожадная улыбка совершенно не оставляла каких-либо сомнений. Такую жирную дичь отпускать не в моих правилах. Могла бы сразу заметить второй клинок», легонько попенял со своей стороны. «Убийца был замечен кистень», недоверчиво произнесла магиня, похоже, совершенно не догадываясь обо всех свойствах негуманного оружия, и она тут далеко не единственное исключение. «Он способен принять любую форму по желанию владельца, если должность позволяет полноценно владеть запрещенным оружием», пояснил ей, окончательно снимая сомнения. «Мне позволяет. «Ты и смертельный боевой конструкт способен швырнуть?» Теперь в ее взгляде появилась некоторая опаска. «Ты же знаешь о моем венце, зачем тогда спрашиваешь?» Хмыкнув, резко притянул ее к себе, страстно желая продолжить прерванное разговорами более приятное занятие. С уходом пришлых грабителей город постепенно успокоился. Жизнь снова стала вялой и размеренной. Этому способствовала и наступившая зима. Здесь она похожа скорее на позднюю осень, без морозов и снегопадов. Зато сильно надоедал регулярно задувавшийся со стороны озера холодный сырой ветер. После гор холод мне вполне привычен и даже немного приятен, а вот горожане переключили свою злость с ушедших людей владетеля на погоду. Вспоминали, какая из прошлых зим была самая холодная, сколько лет назад выпадал снег, и даже замерзало озеро. Случались здесь и более значительные погодные катаклизмы с настоящими снегопадами и метелями примерно раз в 100 лет. Нынешняя же зима чем-то подобным отличиться не торопилась. Товарооборот упал до прихода тепла. Ездовые и тягловые ящеры по холоду совсем вялые. Разбойники тоже сидели по домам с печками и тайным норком. Лишь контрабандисты никогда не прекращали скрытой деятельности. Наконец-то я вышел на их основных посредников, пользуясь связями спасенного расы целителя Лаза. Просидев с ней бок о бок месяц в заперти, теперь он регулярно приходил к нам в гости, вести мудреные беседы за чашкой горячего сока. В них я плохо разбирался, понимая едва ли треть слов, однако целителя сильно интересовало и кое-что другое, помогающее защитить его драгоценную жизнь от всяческих посягательств недоброжелателей. Вот тут мы с ним нашли общий язык. Кое-как объяснил ему, только активная оборона может гарантировать целостность черепа, а против всех хитрых магических вещей могут найтись еще более хитрые магические вещи. Потому нет ничего надежнее верного клинка в твердой руке, если тушка действительно прикрыта хорошим поясом от подлых ударов. Пояс у него сохранился, хоть на него кое-кто и положил глаз, но принять мое предложение помахаться палками в саду он принял далеко не сразу. Пришлось наглядно показать, как любой из моих мечей легко проходит сквозь его защиту, как будто ее и нет вовсе. Только мне ведь виден приличный расход силы на пробитие поля, потому кажущаяся легкость весьма обманчива. Теперь Лаз берет уроки владения холодным оружием у обучающего премудростям контактного боя всех желающих за сходную цену старого наемника. Сходила я к нему разок взглянуть, но так и продолжил самостоятельные тренировки. Клинковое оружие здесь распространено мало, обучиться владению им практически не у кого. А топоры, палицы, кистени и короткие копья совсем не то. Достойных противников для отработки приемов в паре среди учеников тоже не заметил. Печаль. В один из зимних дней наконец-то завершились процессы формирования полноценной астральной защиты. Венец сразу же выдал рекомендацию получить персональную учетную запись, к которой привязывается все остальное, начиная от записной книжки личных контактов, кончая безналичным банковским счетом. Для получения требуется посетить ближайший филиал имперского банка. Пришлось идти. Филиал занимал соседнее с особняком бургомистра высотное здание в 4 этажа и преимущественно занимался оформлением купеческих сделок, нотариальными услугами, а также прочей бюрократией. Работа с вкладчиками шла где-то на 10-м по значимости месте, и только столкнувшись с ней вплотную, понял почему. Для формирования учетной записи мне потребовалось сесть в специальное кресло, предварительно заплатив 10 тригов за услуги. Совсем совести нету паршивцев. Кресло сразу же подключилось к моему венцу, предложив широкий выбор возможных действий, но в числе доступного пока стояло лишь создание основы персонального доступа. Мой хитрый венец тоже предложил выбрать внутреннее название для виртуального кармана, где и разместится сформированный идентификатор личности. Таких карманов он мог создать несколько десятков, однако настоятельно рекомендовалось это делать в разных отделениях с изменением внешности и образа ауры. Решил сделать свой основной, так сказать, официальный аккаунт, назвав его по своему текущему имени «Авт». Полчаса ожидания и врастания маленького модуля в подставленный уникальный участок духовного тела завершен. Сразу же открылась возможность класть на счет наличные деньги, просто вставив их в специальные прорези на подлокотнике кресла, хоть это настоятельно не рекомендовалось работникам конторы. Ради проверки пожертвовал парой тригов. Те куда-то телепортировались, просто растаяв в воздухе, а на моем виртуальном счету появилась запись 2000 и, где символ и означало истинное название местных денег, йон. В одном треге их 1000, в кваде – 100 тысяч, а еще обнаружились в списке невиданные ранее пенты, соответственно, 10 миллионов. Присутствовавший работник банка недовольно покачал головой, предложив передавать наличность ему, а он переведет на мой счет нужную сумму астральным векселем. Мол, это существенно экономит мою силу, которую я трачу на общение с креслом. Кстати, кресло могло и выдавать монеты обратно, списывая с личного счета соответствующие суммы. Расходы силы в 2-3 кольца на операцию с моим источником и притоком совершенно незаметны. Дабы порадовать служащего, передал ему десяток квадов, получив от него вексель на 1 000 000 йен. Вексель пришел с кое-каким довеском в виде шпионского вируса, мгновенно отловленного и идентифицированного моей астральной защитой. Удалять его я ей пока запретил, пусть работает под пристальным наблюдением, скидывая банкирам исключительно фильтрованную информацию о состоянии моего счета и сторонних транзакциях. Наверняка здесь таких шпионов всем подсаживают, без них я буду выглядеть слишком подозрительно. Дальше, уже перечисляя виртуальные ионы за следующие услуги кресла, сформировал свой визуальный образ для связи с другими пользователями астрала. Сразу же связался с расой, проверяя открывшуюся возможность, ее внешний образ и ауру мне легко представить перед глазами, потому подбор нужного номера прошел быстро. Та, естественно, сильно удивилась неожиданному вызову от неизвестного абонента, но ответила: «Ага, сотовая связь здесь тоже стоит денег, за 5-минутный мысленный разговор с меня списали ровно 5 йен. Кажется, немного, однако я хорошо помню, как быстро вылетали деньги на мобильнике в другом мире». Дальше пришла очередь подключения к интернету. Требовалось разослать свои контактные данные на основные концентраторы, местные серверы, предоставляющие различные информационные услуги. Бесплатной там была только выдача списка доступного, остальное стоило отдельных денег, причем немало. К примеру, за целую 1000 йен я создал персональный почтовый ящик, большего пока не требовалось. Теперь астрал становился доступным практически из любого места распавшейся империи богов. Требовался лишь венец на голове, причем все равно какой модели, и деньги на личном счету. Уже дома разобрался, куда местный народ активно тратит деньги. Здесь нет ни кинотеатров, не просто театров, гладиаторских боев тоже пока не видел, а вот порнухи в астрале сколько угодно. Подключайся и отрывайся с полнейшим эффектом личного присутствия. Даже можешь оценить чувство противоположного пола во время того самого процесса, с мелкими подробностями, хотя все же заметно ограниченными. К примеру, во время того самого процесса я насыщаю силой свой возбужденный орган, резко увеличивая его чувствительность и яркость переживаний во время финальной разрядки. Каждое движение и скольжение в глубине и легкие касания стенок вызывают непередаваемый восторг. При совместимости и достаточном доверии партнерши моя сила одновременно насыщает и ее лона, тогда возникает вообще нечто, что сложно передать простыми словами. Это просто нужно один разок почувствовать самому. Можно заниматься любовью с любовью долгими часами. Вот в местной порнухе такого нет. Там все как обычно, без изысков. Зато затейливо и весьма разнообразно. Другое кино тоже на выбор. И цена виртуальных развлечений весьма немалая, в среднем 3-2 за сеанс просмотра. Скачать тоже можно, вот только записать некуда. Требуется подключить к Винцу редкий и дорогой модуль универсального архива. В принципе, любой пользователь может выложить свою запись полного восприятия и брать деньги за просмотры, однако ему потребуется особый модуль эти самые записи и создающий, а также как-то пробиться к зрительскому вниманию. При накопленном за долгие века благоденствии количестве записей на концентраторах и новых поступлений от современных профессионалов актерского и порнографического искусства задача совершенно нетривиальная. Разве только создать небольшой круг из друзей и знакомых, не более того. Нашел и местную Википедию с самыми разнообразными платными описаниями буквально всего-всего. Однако ее попытка впихнуть мне парочку астральных вирусов, понемногу ворующих деньги с виртуального счета при осуществлении оплаты услуг других концентраторов, сильно озадачила. Да и проверка нескольких описаний известных мне редких магических вещей выявила их неполноту и наличие заведомо недостоверной информации. Решил пока воздержаться от пользования опасным ресурсом. Отметил и полнейшее угасание былой интернет-зависимости из прошлого мира. Появление сети доставляло немного радости, однако уже не тянуло как можно скорее создать блог или писать на тематические форумы, ожесточенно критикуя чужие досужие мнения. Большой интерес представляла лишь виртуальная барахолка, через которую можно находить в продаже редкие вещи. Доставка караванами из других городов заказывалась и оплачивалась отдельно. Как это ни странно, стоящих предложений было мало, зато хватало заявок на покупку. С предлагаемыми ценами сразу не понял, удивившись серьезному разбросу буквально на одно и то же, позже отметив действие аукционного принципа на многих позициях. Короче, тут тоже придется долго разбираться, дабы не оказаться в дураках. Быстро нашел и услуги местных антивирусных компаний. За проверку те просили совсем немного, по 10 йен, зато за удаление обнаруженных вредоносов требовали уже по 10 тригов за изъятие одного гада из духовного тела. Все бы ничего, и даже посещенные мной соответствующие центры услуг на разных концентраторах с неизменным успехом находили вирусы от Википедии и совершенно не замечали шпиона банкиров. Так они еще добавляли к списку найденного по 3-5 штук чего-то другого, предлагая платное удаление. И каждый концентратор находил разные излишки. Это в моей-то закрытой виртуальной зоне, которую я им подсовывал для проверки. Короче, всякими жуликами и мошенниками местный астрал просто кишит. Честному человеку даже приткнуться некуда. Везде попытки обмануть и вытянуть лишние деньги. Где-то по несколько йен, а где и по паре десятков тригов за один раз. Даже и не представляю, как бы мне пришлось без знания из своего мира и с более простым венцом. И как только тут местные живут. В конечном итоге все же нашел тех, кто предлагает честные услуги. Нашел не сразу и только начав разбираться с отображенной в астрале своей личной историей, дабы иметь представление, чего стоит опасаться и какую маскировку применять. Захотелось проверить разыскной лист, куда меня внесли после убийства колдуна. Удивило отсутствие моего старого образа в текущем розыске. Там хорошая поисковая система, достаточно мысленно представить ей примерный образ, и она сразу же покажет соответствие или нечто похожее на него. Также действуют и фиксаторы стражи, ориентируясь на слепок ауры. Вручную перелопатив архив по времени и месту происшествия, все же нашел старую разыскную заявку с пометкой «Исполнено и оплачено». Оказывается, гильдия охотников за головами еще 3 месяца назад благополучно получила за мою голову премию, предъявив достаточные доказательства отделения той самой головы от тела. Как они их получили и кого разделали на части вместо меня, вопрос без ответа. Однако из всех поисковых систем переданные ранее образы были удалены, дабы не засорять информационное пространство. На радостях вспомнил я о своем действительном членстве в гильдии наемников. Там ведь тоже вроде бы фиксировали слепок ауры, но уж очень примитивно это делали, зарисовывая его вручную на бумагу. Платок же я получил в другом месте и без каких-то хитрых процедур за счет коррупционных схем. Оно и понятно, сколько народу из набранного кандидатского мяса обычно доходит до финиша. Те регистрационные бумажки могли сразу пускать на растопку печек. Для авторизации на гильдейском концентраторе потребовалось ввести уникальный идентификатор с печати шейного платка и еще раз заполнить большую анкету, которую ранее заполняли при вступлении в гильдию кандидатам. Следов прошлой анкеты, естественно, обнаружить не удалось, даже моего личного имени, только один номер платка и все. После заполнения регистрационных данных доступ к личному делу быстро открылся. Естественно, в нем никаких пометок о гибели. Зато есть личная рекомендация имевшего весьма высокий гильдейский рейтинг сотника Аслака и еще 4 незнакомых гильдейских наемников, метка завершенного найма сопровождения каравана по дикому краю. Отметка столкновения с обычными разбойниками ящеров в зачет не шли. Совсем краткая история долгого путешествия. Мой рейтинг наемника равнялся 3. Заявленный класс бойца, 6, специализация, поддержка на средней дистанции. С такими данными можно претендовать исключительно на дешевый контракт в диких землях, да и то в составе другого отряда при отдельном договоре с его командиром. Для успеха в более цивилизованных местах требуется поднимать класс бойца минимум до 4, а еще лучше – 3. Причем, со специализацией контактного боя с имеющими магическую защиту противниками. Для этого нужно всего лишь указать в личном деле наличное снаряжение подходящего класса. Дабы хоть частично соответствовать, записал на себя полный армейский комплект, включая боевые перчатки. Получалась та самая четкая 3, как по защите, так и по нападению. Указал и дополнительную специализацию из предложенного списка, ближний контактный бой с превосходящими силами противника. Дополнительной проверки здесь не потребовалось, но для получения доступа к списку доступных контрактов найма в городе Ро и вообще других больших городов, Персональный рейтинг в тройку был слишком мал, требовалось минимум пятерка. Проще и быстрее всего повысить его продажей гильдии трофеев. Комплект из армейского венца и пояса по фиксированной цене в 9 квадов давал прибавку в единицу, полный комплект формы прибавлял еще одну, перчатки отдельно плюс 2. Подумав и сравнив цены с другими предложениями скупки, решился прогуляться до гильдейского здания, благо оно совсем рядом с домом расы. С Магиней тоже предварительно договорился официально оформить наши отношения. Раз назвала меня личным телохранителем, теперь пусть подтверждает. Платы с нее я не возьму, однако контракт существенно повысит мой рейтинг в гильдии. Понятно, за быстрое прохождение всех бюрократических процедур придется изрядно раскошелиться. Вдруг когда-то вложение в социальную репутацию окупится или откроется иная польза. Стоило лишь переступить порог конторы, меня сразу же пригласили отметить не такое давнее избавление города от связанных с людьми владетеля неприятностей. Хоть гильдия совершенно не пострадала во время организованного грабежа горожан, но все причастные искренне переживали, и мою смелую выходку сумели оценить по достоинству. Зима – время отдыха, в гильдейском здании собралось много скучающих от безделья и предпочитавших общаться в узком кругу наемников. Потому сначала меня подпоили горячим крепленым соком и только после стали спрашивать о делах, а вернее о том, зачем я вообще к ним пожаловал. Демонстрация гильдейского платка привела к немедленному продолжению дружеской попойки с непременными воспоминаниями былых приключений и рассказыванием страшных байк. Народ искренне радовался тому, что я оказался одним из них. До финального мордобоя дело, к счастью, не дошло. Скинув лишние трофеи завхозу, а именно все армейские комплекты за исключением браслета дистанционной зарядки и много чего еще, получил астральный вексель на 4,5 миллиона йен и повышение рейтинга сразу на 5 пунктов. Оформление текущего найма прибавило сразу еще 8 пунктов, однако пришлось выплачивать 500 000 йен членских взносов и обязательного страхового сбора. Много, но оно того стоило. Именно тогда для меня открылись бесплатные астральные сервисы на гильдейском концентраторе. Предоставленный антивирус сразу же выловил всех подлых вредителей и даже удалил с моего разрешения банковского шпиона вместе с отправкой язвительного уведомления банкирам. Заодно там же я просмотрел общие рекомендации по астральной безопасности. Самым лучшим средством считался дополнительный модуль астрала или его более простые варианты. Для тех, кому они не по карману, предлагались программные пакеты фильтра, опять же в соответствии с имеющимся венцом и наличием модуля универсального расчетчика. Порадовал большой список неблагонадежных астральных концентраторов, где легко подцепить какую-либо гадость. Наверное, туда не попало только несколько штук из всего списка, про кого я вообще знал. В общем, сходил, пообщался и ушел исключительно довольным. На следующий день зашел в гильдию охотников за головами. Наемники и охотники отличались принципиально, хотя и те, и другие с помощью оружия зарабатывали себе на жизнь. Если наемники, это в первую очередь охранники чужого имущества, сопровождение торговых караванов и личные телохранители, то охотники такой нудной ерундой практически не занимались. Они кормились с назначенных властями премий за головы преступников и еще подрабатывали персональными заказами, занимая ниши частных детективов и наемных убийц. Любой наемник мог вступить и в гильдию охотников за головами, это не возбранялось. Хочешь платить членские взносы туда и сюда, твое личное право. Но для меня эта гильдия предоставляла много полезного, в первую очередь дополнительную информацию о потенциально опасных личностях. Для кого-то опасных, а кому-то и полезных, тут уж с какой стороны посмотреть. В доступных широкой публике разыскных листах показывалось далеко не все, лишь самая общая информация. Еще гильдия предлагала тайные денежные заказы, если, конечно, потенциальный исполнитель заявлял нужную экипировку и подходящую квалификацию. Трофеи тоже скупались, причем анонимно, так как их происхождение у охотников не всегда бывало законным. Пользы много, но и цена присутствия на этом празднике жизни откровенно кусалась. Именно потому охотники за головами обычно весьма состоятельные люди. В общем, создав тайную гильдейскую карточку за 3 дюжины квадов наличностью, я прошел проверки в серии виртуальных схваток и получил пожизненное членство, подтвердив достаточную квалификацию 2 трофейными венцами магов. Рейтинг 6 пунктов и 2 класс оснащенности одновременно. Спрашивать, откуда у меня те венцы, гильдейские экзаменаторы благоразумно воздержались, как и приняли на веру слова о том, что я скрываюсь от них под иллюзией. Понятливые ребята удовлетворились только внимательным осмотром предоставленных трофеев. Продавать венцы им я отказался, так как здесь за них давали слишком мало. В комплекте к столь дорогому членскому билету предлагался и дополнительный модуль записи полного восприятия памяти. Именно такие записи обычно требовалось предъявить охотнику в качестве доказательства выполнения заказа, хотя имелись и другие менее надежные варианты. Гильдийский астральный концентратор отличался завидной паранойей, и для получения доступа к его ресурсам приходилось выполнять множество уникальных действий, четко прописанных в личной карточке. Хитрая система авторизации не позволяла войти постороннему, даже если какого-то охотника маги взяли под ментальный контроль. Зато концентратор принципиально не фиксировал обычный астральный идентификатор пользователя, тем самым гарантируя полную анонимность. Открылись для меня и списки предлагаемых заданий, однако браться за грязную работу наемного убийцы я не собирался, а другой пока не было, разве только где-то далеко от города Ро. Зима. Прямая польза от вступления в гильдию охотников появилась всего через неделю. Я только-только приступил к школьному обучению, благополучно осваивая расширенные языковые базы и математику, как среди новых частных заказов прошла очень интересная ориентировка. Прямо в ней цель не указывалась. Только очень поверхностное описание и список ближайших к ней городов вместе с суммой награды. Точное описание цели и ее местонахождение выдается тому охотнику, кто непосредственно брался за заказ и вносил страховой взнос исполнителя. Он бывает разным, в зависимости от сложности заказа и предполагаемой суммы итогового вознаграждения. В этом случае залог составлял 6 квадов. Этот взнос обратно не возвращался. Гильдия брала его себе за предоставленные информационные и организационные услуги. И если исполнитель долго тянул, сроки сразу оговаривались, то просто терял внесенный залог, а заказ снова появлялся в списках доступного. Весьма продуманная система. Однако даже по косвенным признакам в качестве замеченного заказа на устранение угадывалась магиня раса. Причем упоминалось и постоянное присутствие рядом с целью одного телохранителя, третьего предполагаемого класса или выше. Маг оценивался на второй ранг, вероятно использующий защитный пояс. Браться за этот заказ я естественно не стал, все равно выйти на заказчика не удастся, гильдия ему гарантирует полную анонимность. Зато по исчезновению заказа из списка доступных предложений получится выяснить, взялся ли за него кто-то еще, и усилить бдительность. Но предложенная премия в 3 дюжины квадов для подобного опасного заказа считалась явно маловатой, и оставалась надежда, что он провисит долго, так и не найдя соблазнившегося исполнителя.